Как родилась эта книга? Эпиграф. Только благодаря своему истинному «я» ты — это ты, и никто другой. Дарио Нарди. Конец эпиграфа. После выхода в свет моей первой книги я встречалась и беседовала со многими интровертами в США и Канаде. Со всего света я получала тысячи электронных писем, в которых интроверты высказывали свои мысли. Кроме того, я опрашивала родителей, учителей и, самое главное, детей интровертов, делившихся со мной своими интереснейшими переживаниями. Одновременно я штудировала научную литературу. Ученые обнаружили, что из всех индивидуальных личностных черт самые выраженные соответствуют четко определенное деление на шкале континуума экстраверсия-интроверсия. Устойчивость этой черты заставила исследователей задуматься над следующим вопросом. Каковы физиологические основы интроверсии и экстраверсии? В попытках выявить физиологические процессы, делающие людей экстравертами или интровертами, были проведены тысячи экспериментов. Еще сравнительно недавно все, чем мы располагали для определения характера, это только теории и личностные тесты, такие как классификатор типов Майерс-Бриггс. Теперь у нас появились такие точные методы исследования, как магнитно-резонансная томография, МРТ, позитронная эмиссионная томография, ПЭТ и другие, позволившие визуализировать протекающие в мозге процессы, изучить последствия повреждения мозга у перенесших инсульт больных и провести многолетние исследования психики близнецов. Все эти работы помогли нам понять, исследовать и уточнить конкретные механизмы работы головного мозга и других органов человеческого тела. Исследования, пролившие свет на природу и происхождение интроверсии, поразили меня. Они показали, что люди рождаются интровертами вследствие объективных физиологических причин и подтвердили мое убеждение, что попытки превратить интроверта в экстраверта не только бесполезны, но и вредны. Многие интроверты стесняются того, что стиль общения, легко доступный другим, доставляет им невероятное мучение. Научное объяснение интроверсии поможет убедить детей интровертов и их родителей в том, что это не патология, и трудности возникают вовсе не от неумения или нежелания что-то изменить. Десятки тысяч физиологических и психологических исследований остаются неизвестными широкой публике, за исключением тех, что своей сенсационностью привлекли внимание средств массовой информации. Я постаралась привести в этой книге важные для интровертов данные, полученные специалистами по физиологии, анатомии, нейробиологии, методам уменьшения стресса, исследованиям личности, природы творчества и раннего развития, по психоанализу, генетике, по теории познания, эволюционной психологии, наркологии и социологии. Я проводила опросы родителей и учителей, беседовала с детьми-интровертами об их личных переживаниях. Для ребенка-интроверта самая большая опасность – заблудиться в своем внутреннем мире и остаться незамеченным в мире внешнем. Если родители не жалеют времени на разговоры со своими детьми-интровертами и не ленятся их слушать, то такие дети постепенно начинают с легкостью ориентироваться в своем мире и находят нити, связывающие их с миром окружающим. Если такие дети получают навык непринужденного общения в семейном кругу, то с возрастом они обретают веру в себя и уже никогда не будут страдать от заниженной самооценки. Они научатся умело расходовать свое горючее и справляться с многочисленными внешними раздражителями. Прочитайте эту книгу, и вы поймете, почему дети-интроверты ведут себя именно так, а не иначе, и как вы можете помочь им раскрыть их дарование.